Шакаяр любит один раз в жизни, а он выбрал не того человека. Любовь этой милой девушки испарилась в тот же момент, когда выяснил, что Ренвал не человек, но готов сделать все ради ее счастья. Ренвал сразу стал для нее просто орудием, способным отомстить ее обидчикам и получить власть в убогом городке. Я вмешался вовремя на это. Голос его стал обманчиво ласковым. Вытащил этого идиота. И девочке тоже хорошенько проветрил голову. Сейчас эти двое живы и вполне счастливы. Но скажи мне вот что. Почему именно человеческая любовь оказалась уязвимой точкой? В горле у меня пересохло. Что сказать? Что люди разные, и девушка просто не выдержала испытания властью? Что я на ее месте поступила бы иначе, и моя любовь бы так просто не испарилась? А действительно ли это было бы так? Или я тоже? Скажи мне, малыш, сколько сейчас бродит в человеческих городах тех братьев и сестер, что близки не по крови, а по духу, названных? Я промолчала. Силь вздохнул и отвернулся. Когда он заговорил снова, его голос звучал глухо, будто пробиваясь сквозь истлевшие на его глазах века. Сначала вы забываете понятия, потом сами слова. Все заменяется суррогатом, имитацией, упрощенной версией. Побратим, наставник. Что следующее? Друг? Он усмехнулся. Хотя уже теперь друзьями называют соучастников по пьянкам-гулянкам, тех, кто скрашивает одиночество. Или друзья в социальных сетях в интернете. Не первый ли это шаг к обесцениванию слова? Кто такие друзья для тебя на это, а? Спросил он, глядя в сторону, тоскливо и зло. Друзья — это те, кому ты прощаешь всю, потому что друг не совершит того, что ты не сможешь простить. Тихо и твердо сказала я. Максимилиан обернулся и посмотрел на меня странным, долгим взглядом. Знаешь, малыш, насчет дружбы я, похоже, погорячился. Он улыбнулся краешком губ, смягчая пафос слов. Если, конечно, не считать того, что раввины не совсем люди, а лучи звезды, больше, чем даже сестры, не то что друзья. Я покраснела от сомнительного комплимента и, спасаясь от чувства неловкости, ляпнула первое, что пришло в голову. А что такое Шат-Дакар? Честное слово, я не хотела. Это я так сказал? Он даже губу закусил от избытка эмоций. На безупречно белой коже отчетливо проступил легкий румянец. Конечно, я, кто же еще? В общем, никогда так больше не говори. Не хочу прослыть растлителя малолетних. А что это? Ругательство, туманно пояснил князь. Удовлетворенно глядя его виноватое лицо, я решила, что, пожалуй, прощаю ему все издевательства. Квиты? Улыбнулась я одними глазами. Квиты. Насмешливый синий взгляд. И вправду чудесный день. Честно говоря, я уже успела привыкнуть к нашему путешествию. Полюбила неспешную смену пейзажа, страшноватые чудеса, которыми изобиловал срединный лес, странное ощущение свободы от всего на свете и даже валящую с ног усталость в конце дня. Грозный северный князь, которым так любят пугать юных раввин и неопытных смотрителей, оказался на удивление приятным попутчиком. Он заботился обо мне, смешил, когда было грустно, а прознав, что я обожаю сказки, дурная привычка, подхваченная у Дэриэла, взял за правило рассказывать перед сном диковинные истории о том, что было и не было. Правда, иногда князь спохватывался и вспоминал, что вообще-то он законченный мерзавец, садист и чудовище, и начинал изводить по пустякам, как сегодня утром, например. Но это быстро проходило, и в моем распоряжении опять оказывался невероятно обаятельный тип. Неудивительно, что в дополнение к уже имеющимся скверным привычкам я приобрела еще несколько. Искоса разглядывать тонкий профиль, любоваться бликами солнца в глянцевых черных прядях, украдкой вдыхать, засыпая горьковато-свежий аромат. Любая деталь, связанная с ним, казалась мне изысканно романтичной. От слегка хамоватой манеры звать меня малыш и малявка до привычки тихонько сопеть в затылок по ночам. Иными словами, я влюбилась в своего похитителя так, как влюбляются в первый раз. По уши, слепо и слащаво. Я сознание этого нисколько не исправляла ситуацию, а а даже напротив, усугубляла. Подобно всем счастливым людям, я не замечала, как летит время. И поэтому, когда однажды вечером обнаружила на небе подозрительно полную луну, то впала в ступор. С меня даже сон слетел. «Ну и что там интересного?» — поинтересовался незаметно подкравшийся князь. «Небо как небо. Или составляешь гороскоп?» «Для составления гороскопа нужны элементарные знания астрономии, которых у меня, как у всякой уважающей себе равейны, нет и не будет». Машинально откликнулась я и вздохнула. «Просто не верится, что уже целая неделя прошла». «Слишком быстро?» — сочувственно отозвался Максимилиан, делая немудреные приготовления для привала. Как здорово, что он меня к этому никогда не привлекает. Настоящий мужчина. Можно на него положиться. Тьфу ты, романтика, кыш. И да, и нет. Иногда мне кажется, что с того злополучного вечера, когда я опоздала на электричку, прошла целая жизнь. Я вздохнула. И, разумеется, как любая жизнь, прошла незаметно. Князь на секунду бросил возню с костром, чтобы окинуть меня внимательным взглядом. «Что-то мне не нравится твой философский настрой. Или это особо изощренная месть за сегодняшнее утро?» «Да нет, какая месть?» — устало отмахнулась я, с размаху плюхаясь на траву. «Мне и самой не нравится. Это полнолуние виновата. Магический фон сбоит, узоры путаются, в воздухе что-то носится», — пожаловалась я задумчиво внимающему спутнику. «Короче, творится черт знает что. Обычное такое полнолуние. И, кстати, составлением гороскопа можешь заняться и ты. Причем я подозреваю с большим успехом». Князь понятливо ухмыльнулся, откинув со лба темную прядь. Это была наша любимая игра. Я всеми силами старалась выцарапать из цепких княжьих когтей планы на ближайшее будущее. Максимилиан же щадил мою детскую психику, старательно уверяя, что ничего особенного завтра не произойдет. А на деле нам приходилось пробираться через заброшенные кладбища, форсировать подозрительные водоемы с удручающими неживыми обитателями, а один раз даже карабкаться на склон какой-то горы, не весь откуда взявшийся посреди леса. Самое интересное, что обойти не такую широкую гору не представлялось возможным. Все тропы старательно уводили нас к вершине. Как потом оказалось, это было первое испытание для желающих найти замок на холмах. В чем конкретно оно заключалось, я так и не поняла, так как Максимилиан любезно взял прохождение испытания на себя. «Меньше знаешь, крепче спишь». «У тебя, похоже, кровный интерес в моих снах», — подделаю его я. «Не без этого», — князь улыбнулся, продемонстрировал классический хищный оскал. «Ну скажи хотя бы, обойдется без драк с нежитью?» «А когда это ты сражалась с нежитью? Насколько я помню, ты всегда скромно стояла в сторонке, ожидая, пока я сделаю всю грязную работу». Не остался в долгу князь. «Кстати, если тебе интересно, ужин готов». Я одобрительно посмотрела на разлитое по кружкам варево. Пахло оно съедобно. И даже очень. А большего мне в состоянии хронической усталости не требовалось. Да и что такого ужасного можно приготовить из стакана крупы и сушеного мяса? Обжигаясь, я отхлебнула и поморщилась. Князь принципиально не досаливал блюдо. Дейр бы одобрил. Но как раз в этом у нас вкусы разнились. Не поверишь, мне гораздо интереснее было бы узнать, с какой пакостью я познакомлюсь завтра. Хоть морально подготовлюсь. «Ну, предположим, завтра нас и вправду ждет пакость», — покаялся князь. Я аж поперхнулась от удивления. Я что, его так и переспорила? Неужели ты изменил свое мнение? Не боишься, что предоставленная информация повредит твоим гениальным планам? Недоверчиво поинтересовалась я. «Учти, я тебе это сообщаю, потому что у тебя на этот раз вряд ли получится отсидеться за моей спиной». Невесело вздохнул Максимилиан, вороша палкой угли. «И во что мне предстоит влипнуть?» Предупреждение Максимилиана всерьез меня встревожило, особенно если вспомнить, о чем до этого он предпочитал умалчивать, считая, что само уладится. «Во второе испытание», — угрюмо сообщил он, подтверждая мои опасения. «Вот и жалуюсь я теперь на недостаток информации». «В чем оно состоит, не знаю, но совершенно точно там замешан страж пути и какие-то дурацкие условия. Ну ладно, на месте разберемся. Кстати, есть и хорошая новость», — повеселел князь. «К Как и положено всем стражам, этот добросовестно истребляет остальную нечисть, поэтому на расстоянии дня пути нам вряд ли встретится что-либо представляющее опасность, кроме, пожалуй, коварных корней, которые так любят попадаться некоторым под ноги.